Но от первых до последних дней своего супружества Петр Семенович с Пелагеей Васильевной не переставали утешать себя тщетной надеждой, что авось Бог даст у них что-нибудь и родиться. «Попушка», — скажет бывало иногда Пелагея Васильевна с застенчивым и таинственным видом, положа руку на плечо супруга, — «милушка мой, кажется, меня поздравить надо». «Ну да, толкуй», — ухмыльнется Петр Семенович, приучившийся уже в течение 35 лет понимать, к чему обыкновенно клонит такой приступ у его дорожайшей половины. А самому так вот и хочется всем сердцем, всей душою поверить в истину слов ее. «А что ж, разве невозможно?» — возражает престарелая Бавкида. «И по Писанию даже возможно выходит. Вспомните-ка про Захарию и Елизавету, да про Авраама с Сарой. Ах вы, глупышка-попушка, так ведь на то они и патриархами нарицались и обитали в Палестине, а мы с вами в Колтовской, вот вы и сообразите тут». «Что ж, по человечеству все едино выходит, опять же, я чувствую», и оба ухмыляются, необыкновенно довольные друг другом. «А как назовем-то мы новорожденного?» Спустя несколько минут начинает Петр Семенович, которого так и подмывает свести разговор на достолюбезную ему тему. «А уж, конечно, под число. Под какое число родиться, под такого святого и назовем. А я желаю Петром назвать. Пусть его Петр Петрович будет». «Ну да, что и говорить. Разве не знаете, что коли по отцу назвать, так ребенок несчастливый уродится? Это все пустяки одни. Вон у нас в департаменте Фома Фомич по отцу назван, а какой счастливый, в ранге статского состоит, начальник отделения». «Ах, вот что, цыпенька!» — восклицает Пелагея Васильевна таким тоном, словно бы сделала Архимедову находку. «Окрестим-ка его Фомой, в честь Фомы Фомича. Пускай он будет такой же счастливый. Опять же, и для начальства это очень лестно, что в честь его младенца нарицают. Все-таки видно, что чувствует человек». «Вот что дело, то дело, старуха», — соглашается, наконец, Петр Семенович, и затем начинаются разговоры о приданом для новорожденного. Впрочем, Пелагея Васильевна на сей конец давно уже обеспечена. У нее, бог весть с каких пор еще, нашито всего вдоволь. И пеленок, и распашонок, и одеяльце, и подушечка. Все это уже до малейшей подробности сообразил ее предусмотрительный ум. Обо всем она позаботилась, все это имеется у нее в наличности, в комоде. Одного только нет, новорожденного. Для нее истинное наслаждение составляло перебирать, пересматривать по временам имущество будущего ребенка и ремонтировать его, заменяя новыми погнившие от долговременного лежания вещи. Это была ее заветная мечта, самое заветное наслаждение, источник надежд, ожиданий и огорчений от слишком продолжительной несбывчивости этих надежд. Но главное утешение все-таки в том, что Пелагея Васильевна до конца дней своих не переставала с убеждением мечтать об осуществлении в своей особе новой Сары, которая произведет на свет нового Исаака. Об этой заветной мечте знали все соседи, вся улица, и при удобном случае, покачивая головой, непременно замечали. «Экие чудосеи, прости Господи! Согрешение одно с ними, да и только, до старости дожили, зубы все, почитай, стерли, а все еще амурятся, глупкие одно слово». Петр Семенович с Пелагеей Васильевной весь избыток своих матримониальных чувств по необходимости изливали на чужих, посторонних детей, один вид которых производил в них сердечное умиление и сокрушенный вздох о собственном бесчадии. И дети необыкновенно любили их. Они, как собаки, инстинктивно чуют добрую душу. Бывало, летним вечером выйдет Петр Семенович на улицу, запросто по-домашнему, в стареньком халатике, усядется за воротами на скамеечке, и гурьба ребятишек, гляди, вокруг него трется. Мастерит он им петушков бумажных, строгает какую-нибудь палочку, кораблик делает, а Пелагея Васильевна, которая успела уже нарочно по этому случаю набить карманы пестрыми лоскутками и каким-нибудь сладким домашним печеньем, с нежностью отделяет ими каждого мальчугана и каждую чумазую девчонку.